Глава третья. Существо с багровой кожей и искаженной от ярости физиономией возникло передо мной, готовое вцепиться в глотку, но одним лишь взмахом двуручного меча я разрубил неведомую тварь пополам. Судя по небольшому росту и миниатюрным рожкам, это был бес. Мы вновь проходили виды демонов на факультативе по монстрологии в гимназии, но сколь бы сильно мне не хотелось рассмотреть эту тварь получше, внимание на ней зацикливать я почему-то не стал. И вовсе не по собственной воле. Вот двуручник, окутанный алеющей во тьме дымкой, снес башку очередной твари, затем следующей. Это я держал массивный меч в руках. Я наносил удар за ударом, однако последнее, что я помню, то, как отлетел ко сну после возвращения в родовое поместье. Выходит, всего лишь сон. Похоже на то. Но он какой-то странный. Слишком реалистичный. Тем не менее, даже учитывая свою осведомленность об этом, управлять телом я не мог, будто бы находился в нем и одновременно занимал место стороннего наблюдателя за разворачивающейся сценой. Магический светильник повис высоко над головами сражающихся здесь людей, меня и жалкой горстки солдат, которых с каждой минутой становилось все меньше. Пусть блокирующий свет и давал какую-то надежду, но, честно говоря, не слишком большую. Порождение, единственным местом обитания коих считалось лишь бездна, с ее многочисленными этажами, давили на нас числом. «Ваше сиятельство!» — спиной к спине со мной встал незнакомец в тяжелых латах. Мужчина тяжело дышал, но продолжал крепко сжимать в руках меч и щит с гербом. Каким гербом? Не разглядеть. Нужно трубить отход. Подняться выше! Орду, подобно этой, при всем моем уважении, не сумеете сдержать даже вы! «И потерять еще один уровень!» — гневно прорычал я не своим голосом, низким, усталым, с хрипотцой. «Только через мой труп, Радамир! Только через мой...» Неизвестно, какая по счету бестия бросилась к нам, оставляя за собой шлейф черного тумана. Ее перекошенная пасть распахнулась почти сразу же, натыкаясь на острие моего меча. Полный агонии виск зазвенел в ушах, разрывая тем самым тонкую грань между сном и явью. И вынуждая меня резко оторвать голову от подушки. Тыльной стороной ладони я стер проступившие на лбу градины пота и часто заморгал, привыкая к сгустившейся в покоях темноте. Темноте, в которой, казалось, скрывались твари бездны. Бесит. Снова. Опять эти чертовы сны, после которых я чувствую себя измотанным настолько, будто бы лично принимал участие в происходящих там бойнях. Мышцы ноют, голова трещит, а сердце колотится, как ненормальное. Вытянул перед лицом дрожащие ладони, внимательно осмотрел их со всех сторон и резко опустил. А после того, как дыхание пришло в норму, поднялся с кровати и медленно подошел к окну. Лунный свет пробивался сквозь двустворчатое окно, подсвечивая мелкие частички пыли, кружащиеся в воздухе. Так тихо и спокойно. Да уж. Напрасно думал, что кошмары оставят меня, как только вернусь в родные стены. Ощущения стали словно бы еще ярче, чем были прежде. Запахи отчетливее, звуки резали уши. В горле совсем пересохло. Понимая, что не усну, пока не сделаю хотя бы глоток воды, вышел из комнаты и направился на первый этаж по темному коридору. Дощатый пол поскрипывал под босыми ногами, ветер тоскливо завывал через узкие щели в окнах, но в остальном было тихо. Обитатели поместья видели уже десятый сон, в то время как у меня теперь сна не было ни в одном глазу. Но даже если полноценный отдых мне не светит, всегда можно вернуться в кабинет и сесть за работу. Отчеты сами себя не изучат, а чем быстрее я разберусь с организационными моментами, тем скорее смогу отправиться в рейд, где проверю пару своих догадок. Я невольно усмехнулся этим мыслям. Даже в бездне наверняка комфортнее себя буду чувствовать, чем среди знатных выродков и фанатичных святош в столице. Уж демоны явно не станут обвинять меня в одержимости и требовать замолить несуществующие грехи. Я спустился на первый этаж и двинулся уж было к кухне, но чей-то едва различимый даже в тишине шепот заставил меня остановиться, замереть посреди холла и напрячь слух. Неужели кто-то помимо меня бродит тут в столь поздний час, причем не один? Шепотков-то несколько. Хотелось бы спихнуть вольности слуг на сестрицу, которая знакома с каждым из них лично, в отличие от меня. Но за дела поместья ныне отвечаю я, за безопасность в отсутствии гвардейцев тоже. К тому же не хотелось признаваться себе в том, что к источнику звука меня тянуло необъяснимо, будто звало к себе. Любопытство, конечно, не порок, но жизнь среди скользких гимназистов приучила меня к осторожности. В итоге, после непродолжительных размышлений, ноги сами повели меня в противоположную от кухни сторону. Туда, откуда раздавался подозрительный шепот. Какой-то низкий, гортанный, неестественный. Пара-тройка пустынных коридоров, освещенных слабым лунным светом, и вот я остановился напротив двери, ведущей в подвал. Отсюда шепот звучал уже более отчетливо, однако мои попытки вычленить из него отдельные слова все равно оказались тщетными. Дверь отворилась с пронзительным скрипом, пропуская меня на грубо вытесанную из серого камня лестницу, а затем и в сам прохладный подвал, удушливо пыльный и не представляющий собой ровным счетом ничего интересного. Так казалось на первый взгляд. Впрочем, именно здесь зловещие шепотки окружили меня со всех сторон. Пришлось воспользоваться силой, создать магический светильник, представляющий собой маленький, но яркий огонек, и взмахом руки подвесить его под потолок. После того, как осмотрелся, готов был поклясться, что никого, кроме меня, здесь нет. Пусто. Тогда откуда? Внезапно грудь обдало таким интенсивным жаром, будто ее раскаленным добела прутом прижгли. Поморщившись, вынул из-под рубахи родовой кулон, доставшийся мне в наследство еще от отца, и уставился на него так, словно видел впервые. Все потому, что простенькое на вид украшение в настоящий момент будто бы зажило собственной жизнью. Мерцало в моей руке, окруженное алыми всполохами, подобно языкам пламени. Именно оно источало тот жар, от которого проступал пот, но не появилось ни одного ожога, ни на груди, ни на ладони. Редко кому удавалось по-настоящему меня удивить, но сейчас, может быть, я все еще сплю. Но все самое интересное началось, стоило мне поднять голову и вновь осмотреться по сторонам. Серый и невзрачный подвал преобразился так же быстро, как кулон. По стенам его стремительно стали расползаться незнакомые мне рунические символы, и даже свет магического светильника блек на фоне багряного сияния, источаемого ими. Вот камень за моей спиной чуть правее зашуршал, и я обернулся, чтобы увидеть открывшийся прямо на моих глазах потайной ход. Сомневаюсь, что в обычных условиях его так просто было бы обнаружить. Разве что старые чертежи поместья все еще хранились где-то в кабинете или в библиотеке. Все же этому месту далеко не один век, и порой поместье перестраивалось. Зато и шепот стал еще более различимым, чем прежде. Как раз за стеной обманкой и должен был находиться его источник. Слова складывались во фразы, фразы в предложения, но я не понимал этого языка, не знал его. Тогда, снова поддавшись наитию и зову неизвестной природы, шагнул внутрь открывшегося передо мной прохода. Лишь одна продолговатая комнатка оказалась за той стеной, и в ней не находилось ничего, кроме небольшого сооружения, напоминающего фонтан, в самой дальней ее части. Просто фонтан? Теперь уже верится с трудом, учитывая, что как раз он и был источником невнятного шепота, который привел меня сюда. Да и кому вообще надо было строить фонтан под землей? Шаг за шагом пересек комнату, ступая по отсыревшему полу, и приблизился к сооружению. И впрямь всего лишь искусно вытесанный из камня фонтан в форме чаши. Чернильно-черная вода кругами расползалась от центра чаши к краям, а зловещий шепот теперь, казалось, заглушал мои собственные мысли. Не знаю, какой черт дернул меня протянуть к воде руку, но опомнился я, когда уже погрузил в нее пальцы правой руки. Холодная, ледяная даже, настолько, что пальцы почти сразу же онемели. Нет, не только пальцы. Когда я попытался отдернуть от чаши одеревеневшую руку, неопознанная черная жидкость внезапно сгустилась, не давая мне ни единого шанса сделать это. И чем больше силы я вкладывал, чем больше попыток высвободиться предпринимал, тем дальше темная вода устремлялась вверх по руке. Запястье, предплечье, локоть. Расширившимися от нарастающей во тьме паники глазами я наблюдал за тем, как жидкость окутывает мою конечность целиком, но не мог издать при этом ни звука. Шепот в голове резко перешел на полный неудержимой ярости крик. сотни, нет, тысячи орущих в унисон голосов оглушили, разорвали мои барабанные перепонки, выместили на мне свой гнев и заставили окончательно потерять связь с реальностью. Поморщившись от скользящих по лицу лучей солнца, приоткрыл глаза и с удивлением отметил, что нахожусь в своих покоях. Хотя нет, чему же тут удивляться, просто второй кошмар настиг меня сразу же после первого. А может, это первый тянулся так долго. Впрочем, какая разница? Но, приподнявшись с подушки, еще около минуты приходил в себя, мысленно покрутил в голове планы, которые намеревался сегодня осуществить, и откинул уж было одеяло, чтобы подняться наконец-таки на ноги и начать новый день, однако... Рукав исподней рубашки от резкого движения сполз с плеча, обнажая бледную кожу, а заодно и нечто странное, не поддающееся пока что никаким рациональным объяснениям. «Что?» — прошептал, едва шевеля губами и рассматривая из ниоткуда взявшуюся на руке витиеватую татуировку. Пришлось стянуть рубашку полностью, чтобы получше рассмотреть узор, тянущийся от плеча вниз по руке до самого запястья. Изящный, с массой мелких деталей, он завораживал тонкостью и красотой своего исполнения. Но чем дольше я разглядывал нанесенные на кожу узоры, тем сильнее начинала кружиться голова, а к горлу подкатывал противный комок тошноты. «Что за...» — с придыханием повторил я, нехотя отводя взгляд от татуировки. «Нравится?» — внезапно раздался чей-то бархатистый голос рядом со мной, и, вздрогнув от неожиданности, я медленно повернул голову к его предполагаемому источнику. «Занятная ведь штучка. А то ли еще будет?» На второй половине кровати, подперев щеку ладонью, лежала... Я часто захлопал глазами, пытаясь отогнать предположительный плод своего больного воображения, но почему-то это не удавалось. Незнакомый мужчина в изысканном черном сюртуке поверх рубашки с кружевным воротником насмешливо взирал на меня из-под приспущенных на кончик носа круглых пижонских очков с красными стеклами. Длинные белые волосы, тщательно расчесанные до блеска, лежали на его плечах, а голову венчала пара загнутых назад рогов. Губы его были растянуты в клыкастой ухмылке, и моя... Озадаченность явно его веселила. Истрактовав мое продолжительное молчание по-своему, неизвестный приподнялся с подушки и поспешно вытянул обе руки в примирительном жесте. «Нет-нет, я не из этих», — зачем-то посчитал он нужным заверить меня. «На самом деле...» Резко стиснув правую ладонь с черными когтями в кулак, мужчина растворился, оставляя на месте себя теневую дымку, но почти сразу же появился вновь уже посреди комнаты и с неподдельным интересом принялся озираться по сторонам. «На самом деле», — продолжил он в том же насмешливом тоне, — «надо же было кому-нибудь проверить мягкость перин. Слуги порой такие нерадивые бывают. Не могу же я позволить, чтобы глава рода Морозовых испытывал в чем-либо неудобство». «Ох, как же тут все изменилось!» Вытянув руки по сторонам, описал незнакомец круг на месте. «Давненько я не выходил наружу!» Вот он остановился, снова устремив на меня взгляд. Его янтарные глаза, наполовину скрытые за стеклышками очков, мерцали холодным интеллектом, что совершенно противоречило вызывающему поведению. «Ремонтик, что ли, затеяли в мое отсутствие?» Наконец обнажил мужчина клыки в хищном оскале. Шустро облизнул верхнюю губу и с вызовом изогнул бровь. «Похвально! Но можно было постараться и лучше. Сами-то как считаете, Влад Николаевич?» «Что же вы молчите, а?» «Какого?»